2 октября, вечером. Долгий, томительный, тревожный день. С первой же почты я получил адресованное мне письмо. В конверт был вложен грязный клочок бумаги, на котором карандашом нетвердой рукой было написано «Сэм Блоксом, Коркранс 4, Поттерскорт, Бартл-стрит, Волворд. Спросить перевозчика». Письмо принесли, когда я еще лежал в постели, и я поднялся, не будя Мину. Она казалась усталой, сонной, бледной и не совсем здоровой. Я решил не будить ее, а, вернувшись после очередных поисков, отправить ее в Эксетер. Мне кажется, дома, занимаясь повседневными делами, она будет чувствовать себя лучше, чем здесь, среди нас, да еще пребывая в полном неведении, что происходит. Я встретил доктора Сьюарда и сообщил ему, куда иду, пообещав вскоре вернуться и рассказать ему и остальным, если что-нибудь разузнаю. Я поехал в Волворд и с некоторыми затруднениями нашел Поттерскорт. Когда я спросил человека, открывшего дверь, где живет перевозчик, то всего за полсоверена узнал, что мистер Блоксом, проспавшись после выпитого накануне в Коркрансе пива, уже в 5 часов утра отправился на работу в Поплар. Он не знал точно, где его искать, но, насколько он помнил, это какой-то новый товарный склад. С такими жалкими сведениями я и отправился в Поплар. Было около 12 часов, когда, ничего не найдя, я зашел в кофейню, где обедали несколько рабочих. Один из них утверждал, что на Кросс-Энджел-стрит возводят новый холодный склад. Это вполне могло оказаться новым товарным складом, и я туда немедленно отправился. Беседа со сторожем и десятником, я наградил обоих звонкой монетой, навела меня на след Блоксома. Я обещал ему уплатить его паденную плату, и он пошел к начальнику за разрешением побеседовать со мной. Он был довольно сообразительный малый, хотя грубоватый, и в разговоре, и в обхождении. Когда я ему дал задаток, пообещав заплатить за полученные сведения, он сказал, что дважды ездил из Карфакса в какой-то дом на Пикадилли и отвез туда 9 больших ящиков, страшно тяжелых, на специально нанятой подводе. Я спросил его номер дома на Пикадилли, на что он мне ответил: «Номер-то, дяденька, я позабыл». Но это всего в нескольких шагах от большой, недавно выстроенной белой церкви или чего-то вроде того. Дом старый и пыльный, хотя в сравнении с тем проклятым домом, откуда ящики взяты, это царский дворец. «Как же вы попадали в эти дома, раз они пустые?» «В доме в Парфлете меня встретил старый господин. Он и ящики помог мне поднять и поставить на подводу. Черт его подери! Это самый здоровый парень, какого я встречал, а ведь старый, усы седые и такой тощий, что и тени не отбрасывал». Его слова ужасно меня поразили. «Представляете, он поднял свой конец ящика с такой легкостью, точно фунтик чая, когда я, задыхаясь и обливаясь потом, с трудом поднял свой, а ведь я тоже не цыпленок». «Как же вы вошли в дом на Пикадилли?» – спросил я. «А он и там был. Он, должно быть, вышел и пришел туда раньше и сам открыл мне дверь и помог внести ящики в переднюю». «Все 9?» – спросил я. «Да, на первой повозке 5, а на второй 4. Тяжкий труд. Я даже не помню, как я домой попал». «И что же, ящики вы оставили в передней?» «Да, большая передняя, совершенно пустая». Я предпринял еще одну попытку разузнать, что происходило дальше. «А никаких ключей у вас не было?» «Мне не нужно было ни ключей, ничего другого. Старик сам открыл дверь и сам закрыл ее за мной, когда я перенес все на место. Точнее, не помню, все это проклятое пиво». «И не можете вспомнить номер дома?» «Нет, сэр. Но вы и так легко его найдете. Такой высокий дом с каменным фасадом и аркой наверху, и с высокими ступенями перед дверью. Ступени я хорошо помню. Я по ним таскал наверх ящики вместе с 3 бродягами, мечтавшими получить на чай. Старик дал им по шиллингу. Они увидели, что им так много дают, и стали требовать еще больше. Тогда старик схватил одного из них за плечо и хотел спустить его с лестницы. Только тогда они и ушли, ругаясь». Я решил, что узнал достаточно, чтобы найти дом, и, заплатив своему приятелю за его сведения, поехал на Пикадилли. Тут мне пришла в голову новая мысль. Ведь граф сам мог убрать ящики. Если так, то время дорого. Теперь он в достаточной степени рассредоточил ящики и, оставаясь незамеченным, в любое время способен выполнить свое намерение. У площади Пикадилли я отпустил свой кэп и пошел пешком. Недалеко от Белой церкви я увидел дом, похожий на тот, что описывал Блоксом, и убедился, передо мной очередное логово Дракулы. У дома был такой запущенный вид, словно здесь давно никто не жил. Ставни были распахнуты, и окна покрыты толстым слоем пыли. Балки почернели от старости, а с железа облупилась краска. До недавнего времени на передней части балкона, по-видимому, располагалась большая доска для объявлений, но потом ее грубо сорвали, сохранились только подпорки. За балконной решеткой я разглядел несколько досок с еще не потемневшими торцами. Я бы многое дал, чтобы увидеть эту доску объявлений целой, ведь она могла привести к владельцу дома. Мой опыт расследования в Карфаксе подсказывал, что если отыскать прежнего владельца, возможно, найдутся и способы проникнуть в дом.